невозможно познать посредством материальных рассуждений или исследований, основанных на чувственном восприятии. И подобно этому, слугу абсолютной истины невозможно понять никаким иным образом, кроме как через преданность. Бхактия мам абиджанати. Янра читта Кришна према карай удая, танра вакья крия мудра вигнеха на буджая. Даже самый ученый человек не в состоянии понять слов, поступков и внешних проявлений личности, наделенной любовью к Богу, говорится в Чайтанья Чаритамрите в Мадхья-лиле. Общественные историки, тем не менее, отмечают, что приезд Шрилы Прабхупады, а с ним и приход сознания Кришны, в 65-м году в Нью-Йорк, как раз в тот момент, когда американская молодежь испытывала духовный кризис и была занята хипповским поиском нематериального смысла жизни, состоялся как нельзя более подходящее время. Другими словами, даже с мирской исторической точки зрения, представляется, что само провидение позаботилось о том, чтобы Прабхупада прибыл в 65-м году в Америку. Таков был план Кришны по привнесению движения Хари Кришна в западный мир. На протяжении двухнедельного путешествия в Америку на борту Джаладуты Шрила Прабхупада сам готовил для себя. Он не избежал морской болезни и писал в своем дневнике, что только чтение Чайтанья Чаритамриты приносит облегчение. 17 сентября 1965 года корабль вошел в Бостонскую гавань и пришвартовался у причала Commonwealth, совершая здесь короткую остановку на пути в Нью-Йорк. В этой самой гавани Шрила Прабхупада написал стихотворение, в котором выразил свою безраздельную зависимость от воли Кришны. Хотя и чувствуя свою незначительность, он не пал духом и был абсолютно уверен в том, что послание Шримад-Бхагаватам привлечет людей даже здесь, в Америке, стране демонической жизни. Коль скоро каждый является вечным слугой Кришны, Шрила Прабхупада был уверен, что сознание Кришны очистит сердца американцев и заинтересует их, изначально духовных по природе. Он прибыл в Нью-Йорк, имея всего лишь 40 рупий, около $5. Прабхупада рассказывал, что, сойдя с корабля, он не знал, куда ему пойти, то ли повернуть налево, то ли направо. Единственным, кого он знал, хотя и никогда прежде не видел, был некто мистер Агарвал, чье приглашение позволило Прабхупаде попасть в Соединенные Штаты. Поэтому Прабхупада сел на автобус до Батлера, что в Пенсильвании, где и жил этот человек. Газета «Батлер Игл» напечатала ниже следующую заметку под заголовком «Посланец Бхакти-йоги», став таким образом первой западной газетой, осветившей приезд Прабхупады. В заметке говорилось: «Вчера из небольшого автомобиля вышел смуглый мужчина в выцветших шафрановых одеждах и белых пляжных тапочках и вошел в здание батлерской YMCA, чтобы принять участие в проходившей там встрече. Он — это Ачи Бхактивиданта Свамиджи, индийский посланец к людям Запада. «Моя миссия заключается в возрождении в людях божественного сознания», — говорит Свамиджи. «Бог является отцом всех живых существ, представленных тысячами разнообразных форм», — объясняет он. «Человеческая жизнь представляет собой эволюционную ступень совершенства. Если мы не уделим достаточно внимания этому посланию, то нам снова придется проходить через процесс эволюции». По его мнению, высочайшим возможным состоянием было бы возвращение к Богу или к вечной жизни. Пробыв некоторое время в Батлере, Шрила Прабхупада по приглашению одного озападневшегося индийского гуру переехал жить в его загородный нью-йоркский ашрам. Этот гуру уже какое-то время жил в Америке, и у него было некоторое количество последователей. Он сказал Шриле Прабхупаде, что для того, чтобы жить на Западе, необходимо перенимать западные привычки, есть мясо, пить вино и одеваться на западный манер. Он даже попытался было показать Шриле Прабхупаде, как едят вилкой и ножом. Но вместо того, чтобы усваивать западные привычки, Шрила Прабхупада готовил по-ведически обед из дала, риса и чапати, предлагал пищу Кришне и раздавал ее членам ашрама, что им всем очень нравилось. Им никогда прежде не доводилось пробовать прасада. Даже их озападневшийся гуру признал, что почувствовал себя здоровым только тогда, когда стал есть пищу, приготовленную Прабхупадой. Так и не достигнув какого-либо надежного положения, Шрила Прабхупада переехал в маленькую квартиру на окраине Манхэттена и жил там на те немногие деньги, которые удавалось выручить от продажи книг. Он привез с собой порядочное количество трехтомных наборов Шримад Бхагаватам, и, продавая при возможности эти книги, он смог продолжать начатое. Но однажды все его вещи, в том числе подаренная печатная машинка и магнитофон, были украдены из его комнаты. Позднее один молодой человек пригласил Прабхупаду разделить с ним его чердак, расположенный на Бауэри. Один знакомый Шрилы Прабхупады, владелец магазина, заслышав о предполагаемом переезде, возразил: «Нет, Свамиджи, вы не можете уйти на Бауэри, это же прескверное место». Но у чистого преданного не было других приглашений, и он переехал на Бауэри и стал давать лекции по Бхагавадгите. Шрила Прабхупада рассказывал, что хотя обычно перед входом в его дом прямо на улице валялись сомнительного вида личности, при его появлении они вставали, раскланивались, снимая шляпу, и расчищали для него путь, по-джентльменски приветствуя его. К несчастью, хозяин чердака, который употреблял ЛСД, через некоторое время стал проявлять признаки психического расстройства, и Прабхупада не мог более оставаться на Бауэри. В июле 1966 года Шрила Прабхупада получил в свое распоряжение здание магазинчика с квартирой в его задней части, которая располагалась на 2-й авеню 26 в Нижнем Истсайзе, одном из районов Манхэттена. Один из друзей внес плату за первый месяц, и Шрила Прабхупада превратил магазинчик в первый центр международного общества сознания Кришны, ИСКОН, основанного на принципах бхакти-йоги, которым Господь Кришна учит в Бхагавадгите. Каждый день в 6 часов утра Шрила Прабхупада давал здесь лекции, а в понедельник, среду и пятницу дополнительно в 7 вечера он устраивал эти встречи. Он также ввел воспевание Хари Кришна мантры. Регулярно приходила группа примерно из десятка молодых людей, в основном юношей. Через пару месяцев он предложил им принять инициацию, и так появились первые американские ученики Шрилы Прабхупады. В те дни, когда ИСКОН только появился на свет, Шрила Прабхупада делал все сам. Он готовил для преданных, играл на барабане и пел, Он давал лекции, лично вел учет мелких денежных расходов, отвечал на телефонные звонки, распечатывал рукописи и письма, отправлял корреспонденцию, наводил чистоту, проводил службы и так далее. Он работал с энергией молодого человека. По мирским меркам он перетруждал себя. Его первыми учениками были экс-хиппи, которые не имели понятия о ведической культуре и о том, как ее практиковать. Все должно было прийти постепенно, и Шрила Прабхупада терпел все оскорбления своих учеников, проистекавшие из их невежества. Он хотел лишь видеть, что они счастливы, занимаясь воспеванием Хари Кришна и служением духовному учителю. Начиная с 66 года, биография Шрилы Прабхупады неотделима от жизни и роста ИСККОН и издания его книг. Таким образом, важные вехи в жизни Шрилы Прабхупады можно указать в следующем порядке. 67 год. Открытие храма в Сан-Франциско, Монреале и Бостоне. 68 год. Открытие центров в Лос-Анджелесе, Детройте, Филадельфии и других городах. Первый фестиваль Радха-Ятра в Сан-Франциско. Наиболее значительными датами в его жизни являются даты публикации его книг, которые выходили постоянным потоком, быстро превратившимся в настоящую лавину. «Бхагавад-гита, как она есть», 68 год, «Учение Господа Чайтании», 68 год, «Источник вечного наслаждения», 70 год, «Нектар преданности», 70 год, «Все новые и новые книги». Последние 10 лет он совершил не одно кругосветное путешествие на самолете, открывая новые центры, встречаясь с учениками и управляя делами общества лично и посредством переписки. При этом, где бы он ни находился, он всегда переводил по ночам, диктуя на магнитофонную пленку. Обычно он шел отдыхать в 10-11 часов вечера, и поднимался в 1:00 ночи, чтобы переводить тексты Шримад-Бхагаватам. Всюду, куда бы он ни ехал, он брал с собой диктофон и переводил, пусть даже за ночь удавалось закончить только одну единственную страницу. «Капля точит камень», — говорил он. «Все эти книги я написал подобным образом». В настоящее время существует почти сотня центров ИСККОН во всем мире, и около 60 томов книг уже вышли в свет. Шрила Прабхупада вложил также очень много энергии в то, чтобы вернуть сознание Кришны в Индию. Когда в 70-м году он вернулся в Индию, чтобы возродить там изначальную ведическую культуру, вместе с ним поехали некоторые из его духовных детей, учеников ИСККОН. Поначалу в Индии он лично управлял делами своей организации и, преодолевая серьезные препятствия, приступил к строительству храмов и центров в Майяпуре, Вриндаване, Бомбее и так далее. В Майяпуре и Вриндаване он заложил два места паломничества с великолепными храмами, способными принять сотни и сотни преданных и позволявшим его западным ученикам, по крайней мере, раз в год приезжать сюда и получать благословение этих святых городов. Планы Шрилы Прабхупады по последующему развитию Майяпура, место рождения Господа Чайтаньи Махапрабху, включает в себя строительство храма, который станет самым большим в мире, и развитие целого ведического города, в котором будут иметься планетарий, огромная площадь для киртанов, фермы и даже аэропорт. В последние годы большую часть своего времени он провел путешествия по Индии и, по крайней мере, раз в год совершал поездку по Европе и Соединенным Штатам. Сейчас я работаю над биографией Шрилы Прабхупады и должен вам сказать, что это очень трудно, потому что он исключительно много сделал. Это чрезвычайно сложная задача – исследовать его насыщенные событиями путешествия и проповедь, тысячи записей его лекций и бесед, тысячи писем, брать интервью людей, которые знали его или встречались с ним, религиозные, научные, политические лидеры, ведущие бизнесмены и представители сферы образования, пресса, его ученики и обычные люди. Постичь его величие, его преданность своему гуру Махараджу, его бесконечный энтузиазм в распространении сознания Кришны, его божественные качества, такие как терпимость и сострадание, его телесные черты, понять его миссию, его цели, его видение и, в конечном счете, представить его миру на страницах его биографии. Все это может быть сделано только по беспричинной милости Шрилы Прабхупады. Подобно тому, как Кришнадаса Кавираджа Госвами составил повествование о местах, в которых побывал Шри Чайтанья Махапрабху и о проявленных им лилах, мы хотим исследовать и должным образом представить достойные поклонения лилы и его божественной милости Шрилы Прабхупады. Почти в любых климатических и жилищных условиях, а также во время путешествий, Шриле Прабхупаде удавалось следовать своему строгому аскетичному распорядку. Перевод с диктофоном, утренняя прогулка, даршан в храме, утренняя лекция по Шримад-Бхагаватам, завтрак и так далее. Обычно он путешествовал лишь с двумя или тремя помощниками. Секретарем, слугой и каким-нибудь учеником типа Прадьюмны, который мог бы помогать при редактировании санскрита. Когда я пытаюсь передать тончайшие детали истинного портрета Прабхупады, мне вспоминается его ответ на просьбу одного из его учеников рассказать о его собственном духовном учителе, Бхактисиддханте Сарасвати Такури. Что я могу сказать о нем? «Это был человек с Вайкунтхи», — ответил Прабхупада. Биография Шрилы Прабхупады – это непрерывное, трансцендентное любовное служение близкого слуги Верховной Личности Бога. И поскольку он размышляет, наставляет и действует лишь для того, чтобы дать Кришну всем живым существам, его жизнь является величайшим благословением для всего этого мира. Один индийский астролог, взглянув как-то на фотографию Прабхупады, заявил: «Он может построить дом, в котором все смогут жить в мире». И это так, потому что Шрила Прабхупада непосредственно дает Кришну, а из этого следует, что он в состоянии даровать всем существам вечность, блаженство и знание, если они отдадут себя под его защиту. Но вот чего мы не находим в биографии Шрилы Прабхупады, так это присуждение Нобелевских премий, полной правительственной поддержки его миссии или прославлений и просьб о руководстве со стороны мировых политических лидеров. Причиной тому невежество этих так называемых лидеров, столь типичное для века Кали. В то время как среди людей, в достаточной мере удачливых, чтобы получить совершенство духовной реализации, миссия Прабхупады процветает, он никогда не получит признания обусловленных душ, самая цель жизни которых — вытеснить верховную личность Бога, Кришну, и самим стать Кришной. Единственная личность, которая действительно может по достоинству оценить биографию Шрилы Прабхупады, это сам Кришна. Верховный Господь хранит эту биографию в своем сердце, и он подтверждает это в 9-й песне Шримад-Бхагаватам. «Святые в моем сердце, и их сердца преисполнены мыслями обо мне. Они не знают никого, кроме меня, и поэтому никого другого, кроме них, я не признаю моими». Слушая о фактах и цифрах, датах и местах, об его делах в этом мире, мы сможем полнее оценить внушающую благоговейный страх реальность личности Шрилы Прабхупады, уполномоченного, близкого, преданного Верховного Господа. Так пусть же биографы сделают шаг вперед и станут рассказывать о событиях из его жизни еще и еще. Разумные люди со временем признают Шрилу Прабхупаду величайшим из всех людей. Сатсварупа Дас Госвами. Закончилась очередная передача из цикла «Памяти Прабхупады» по книге Сатсварупы Даса Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящен 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Над передачей работали ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Gata Bayana